Урок 6. Хавихи – это ухтун, ахаватун, сестра Айбон, тоже микватун, утюг, лиман, чей. Фалляхун, фалляхуна, крестьянин, узунун, аавянун, ухо, риджлюн, арджулюн, нога. Даджаджатун, даджаджатун, курица, салляджатун, салляджатун, холодильник, умун, уммагатун, мама. Кохватун, кофе. Сариун, быстрый, шайун, чай, муслимун, муслимуна, мусульмане, нафизатун, окно, бакаратун, бакаратун, корова, тыдрун, кудурун, котел, миляакатун, маляику, ложка, джиддан, очень, дарроджатун.